ты устал», — вдруг сказала Рейка. Ее прекрасно очерченные губы приблизились к глазам Анадеры и подобрали с его щеки слезу, которую он не заметил. Анадера, как ребенок, нежно обнял Рейка. «Он будет отдыхать рядом с этой женщиной», — подумал он, — «вместе с этой женщиной». И тут он понял, что его усталость — это боль и печаль, страх и страдания за Японию, которой суждено погибнуть, а перенапряжение — первый симптом надвигающегося невиданного бедствия. Нет, он не станет копаться в причинах своей усталости. Надо отдохнуть как следует, отдохнуть, чтобы мужественно, пусть с показным мужеством, пережить гибель Японии. А сейчас уже пора повернуться спиной и бежать. Бежать вместе с этой женщиной. Это не предательство и не трусость. Это достойный человека поступок. Упорство, выходящее за границы разумного, и страдания ради страдания, делает человека нетерпимым и твердолобым чудовищем. Анадера, не переставая, убеждал себя, что может бежать с полным правом, бежать и отдыхать. Отдыхать до тех пор, пока совсем не обленишься. До тех пор, пока душа и тело вновь не обретут свежести и не наполнится жаждой деятельности. После смерти отца Рейка вскоре потеряла и мать. Полученную в наследство недвижимость она успела обратить в наличные. И хотя цены на землю после землетрясения упали, она все равно получила крупную сумму. На эти деньги после свадьбы Рейка и предлагала ехать в Европу. «Немедленно сними деньги со счета», — сказал он, — «и сразу обменяй на иностранную валюту, на драгоценности. И билеты на самолет купи сразу, завтра же». «Но у меня еще остался лес», — сквозь дрему проговорила Рейка. «Его тоже продать?» «Да, продать, не мешкая, пусть за бесценок». Он хотел добавить: «А если не сумеешь продать, плюнь ты на этот лес, все равно все сгорит». Исчезнет, провалится в океан. «Откровенно говоря, я не знаю, люблю ли я тебя. Ну, не могу разобраться», — крепко сжав ее руки, сказал Анадера, когда они прощались в аэропорту Нарита. «Дело в том, что я не знаю, что такое брак. Я ведь женюсь в первый раз, а раньше никогда не думал об этом. Но мне кажется, что мы будем понимать друг друга. А больше ничего и не нужно». Она крепко сжала в ответ его руку. «Этого достаточно». Дней через четыре после того, как было принято решение о двухнедельном сроке официального правительственного сообщения, по стране поползли тревожные слухи. Ожидается невиданное землетрясение, оно сметет с лица земли Токио, префектура Тиба, и все побережье Сёнан и вовсе погрузится в море на дно, а потому ничего другого не остается, как бежать за границу. Газеты молчали, но слух распространялся с молниеносной быстротой. Люди встревоженно шептались на работе, дома, на улицах. Посыпался град заказов на самолеты международных рейсов. Все иностранные самолеты, приземлявшиеся в Японии, теперь вылетали переполненными. Были введены дополнительные рейсы, но удовлетворить всех желающих было невозможно. На все рейсовые самолеты международной линии билеты были распроданы на 3 месяца вперед. Начались трудности с билетами и на пассажирские суда. Все акции на бирже в мгновение ока катастрофически упали. И вдруг неизвестно откуда появились покупатели. Продажа акций продолжалась. Цены держались на одном уровне 2 дня, а потом, хотя и медленно, но стали вновь падать. Появились признаки того, что акции вовсе обесценятся. на Кабута-Мати и Китахама перешептывались, что биржи вот-вот закроются на неопределенный срок, начнется паника и вообще наступит конец. Все застыли в ожидании, не зная, как быть, ждать или идти на риски и продавать акции по бросовым ценам. В правительственных кругах заволновались, откуда могла просочиться информация. Но в суматохе подготовки к официальному сообщению было не до расследований. Вскоре составилось мнение, что правительственные круги специально распускают тревожные слухи. Однако прошла неделя, а слухи не стихали. И в правительстве, и в координационном совете сочли необходимым ускорить официальное сообщение. А я думаю, что официальное сообщение следует отсрочить еще на неделю, заявил секретарь правящей партии на координационном совете. Если, конечно, иностранные источники нас не опередят. Ведь за это время многие собственными силами и средствами покинут Японию. За неделю или там за две уехать смогут считанные семьи, стукнул по столу кулаком секретарь главной оппозиционной партии. Сумеют бежать только те, у кого есть деньги. А с народом что будет? Правительственное сообщение нужно сделать незамедлительно. Сделать и взять под контроль эвакуацию. Тот, кто способен выехать сам, и после сообщения сам эвакуируется, заметил один из членов совета. И вообще желательно, чтобы одновременно с сообщением были приняты чрезвычайные меры для срочного пресечения паники. В правительство хлынули запросы относительно распространившихся слухов. Заволновались и газетчики. До открытия чрезвычайной сессии парламента оставалось еще несколько дней, но почти все депутаты были уже в сборе. Начальники управлений вконец измучились, отбиваясь от их вопросов. Никто спокойно не работал и никто спокойно не жил. Люди чувствовали, что что-то должно произойти. И никто не сомневался, что это что-то обязательно произойдет. Представители деловых кругов начали действовать сразу же после тайной встречи с руководителями правительства, а через неделю их действия уже приносили свои плоды. Закупка судов Японией, за которой судовладельцы разных стран уже более года наблюдали с пристальным и тревожным интересом, сейчас шла бешеным темпом. Предлагались любые деньги, даже за поддержанные и устаревшие суда. Общий тоннаж принадлежащих Японии судов резко увеличился. Разумеется, при этом старались пользоваться подставными лицами, приписывали суда к иностранным портам, но все равно за последнюю неделю уже наметилось резкое повышение цен на суда и комиссионных для посредников. В результате в Международный союз судовладельцев посыпались протесты. В вопросах аренды судов Япония действовала тоже с непонятной одержимостью, что грозило значительным повышением стоимости фрахта. Бешено возросли переводы наличных денег из японских отделений и фирм со смешанным капиталом в зарубежные отделения японских фирм и в головные конторы, находящиеся за границей. Двухнедельный срок рассматривался в деловых кругах как время для полной свободы действий. Дельцы, присутствовавшие на встрече, сочли наиболее удобным для себя считать, что премьер санкционировал такую свободу действий. Запрет они восприняли как своего рода перестраховку правительства на случай, если ему придется оправдываться. С другой стороны, правительство в таких условиях всегда может припомнить им старые грехи и принять строгие меры, да еще потребовать проценты с прибыли, полученной благодаря предупреждению. Вообще-то такое понимание для деловых кругов было естественным, а если учитывая, что в данном случае само существование правительства гибнущей страны находилось под вопросом, то поведение деловых кругов было почти безупречным. Однако действия японских финансистов и промышленников начали привлекать внимание международной общественности. Одно за другим стали поступать указания в японские отделения иностранных фирм расследовать и изучить истинные намерения японских деловых кругов. На мировых фондовых биржах вдруг, правда, на очень непродолжительное время, подскочили цены на японские ценные бумаги. Япония опять намеревается что-то выкинуть. На Дальнем Востоке что-то назревает. Япония вновь взбудоражила фондовые биржи Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Японские ценные бумаги стремительно падают в цене. Акции некоторых японских фирм резко повысились. Японские волны хлынули на международный морской транспорт. К чему же готовится Япония? Сообщение передадут на 2 дня раньше намеченного срока. Течет шепот из одного района столицы в другой по специальному телефону, гарантирующему тайну информации. «Это окончательное решение?» — спрашивает на другом конце. «Да». К такому выводу пришли в результате анализа сложившейся обстановки. Через несколько часов по тому же телефону опять состоялся разговор. Вполне вероятно, что сообщение передадут на 24 часа раньше последнего предполагаемого срока. Соответственно, передвинется и созыв парламента. Почти все депутаты сейчас в столице. Да, значит, кое-какие наши планы не осуществятся. До правительственного сообщения, бесстрастно продолжает голос, появится сообщение в Европе. Правительственное сообщение будет сделано как бы вследствие этого.